Сегодняшнее занятие мы будем проводить в несколько более быстром темпе, чем раньше, чтобы потом вас подвести к уже к одномоментному освоению, почти одномоментному освоению всех этих 3% процессов в единое время. То есть мысли-форма, луч и трансценденция должны фактически в одно время, в очень короткий момент времени соединиться в единое целое. То есть процесс должен идти взаимопреобразовательно. Причем этот процесс должен идти не только по степени восхождения энергетики от мыслеформы к трансценденции, но и наоборот. То есть одномоментно должны быть несколько течений и много вариантов различных от этих течений. То есть вы научитесь, читая какой-либо текст, логический текст, той или степени трудности, фактически любой трудности, вы можете очень быстро, почти одновременно переводить на трансцендентальный или на лучевой, то есть душевный уровень. То есть переводить на душевный или на духовный уровень. Сейчас мы начинаем это занятие, сжимая время с минуты примерно на каждое медитирование до 30-45 секунд. Таким образом, мы должны сейчас пройти за это занятие до конца весь словарь. Итак, далее. Понятие 90-е. Система знаков. Наисложнейшая основа космических знаний. Понятие 91. Сознание с космической точки зрения. Непрерывно осуществляемая связь духовной и психической энергии человека с монадным миром Творца. Понятие 92-е. СОР. Субстанция отрицательной ритмичности. ПВ. Смотри, история возникновения зла в космосе. Идет в ускоренном времени по сравнению с предыдущим, с предыдущим понятием. А именно история возникновения зла в космосе. Понятие 93. Сотворение знакового поля энерголучом. Знаковое поле – это организованная материя знака или вещество, из которого сотворяется знак. Энерголуч – проводник, одновременно создатель материи знака. Понятие 94. Средний усеченный ритм. Это усредненный или сбалансированный ритмический рисунок, в котором гармонично балансируют разные ритмы. Понятие 95. Субстанционалы. Как бы конденсаторы, накопители сил и энергии космоса, но в строгом режиме знаковых законов Творца. Понятие 96. Тонкобиологические энергии. Энергии, дающие жизнь более тонким биосистемам, нервной системе с подсистемами, эндокринной системе, системе активных точек и тому подобное. Понятие 97. Уфология. Наука о неопознанных летающих объектах, которые посещают нашу Землю. Понятие 98. Физические элементы. Фиксированные энергетические частицы. Вся физическая материя, все предметы состоят из фиксированно-энергетических элементов. Понятие 99. Фахад. Один из основных энергетических потоков космического магнита. Понятие сотое. ФПД. Фиксированные поля действия. ПЭ и ВЭ. Это есть рассадники полей космического зла. Они в значительной мере поразили нашу галактику. Понятие 101 храмы знаковых построений. Строящиеся системы знаков для обеспечения духовной энергии канала связи с астральными мирозданиями. Понятие 102. Иисус Христос. Величайший космический гений Земли. Он обладал уникальными знаниями главнейших космических законов. Главная цель креста – различить зло и добро на уровне духа по принципу космической любви. Понятие 103. Центр Муладхары. Он расположен в ядре ее. Понятие 104. Хрустальный и желтый мир 17-го мироздания. Хрустальный и желтый мир – наиболее гармоничные миры в 17-м мироздании, где царит принцип любви. Понятие 106. Чакры. Понятие 105. Чакры. Преобразователи и проводники космических энергий. Имеются 7 основных и 4 дополнительных чакры. Чакры состоят из ядра или нескольких ядер, которые несут функцию преобразования психических и духовных энергий. Дополнительные чакры расположены между основными. Экстрасенсы их хорошо видят, так же как и головную ауру. Понятие 106. Чакры, эмоции и чувства. Чакры могут излучать эмоциональную и чувственную энергию, а также смешанную. Все зависит от уровня духовности конкретного человека. Понятие 107. Человек. В человеке отражены и выражены все космические знания макрокосмоса и микроскопических... В человеке отражены и выражены все космические знания макрокосмоса в микрокосмических структурах. Понятие 108. Черная и белая магия. Упрощенно говоря, черная магия направлена на агрессию, захват и разрушение объекта, но имеет чрезвычайно красивые обманные декорации, то есть образы мистерии и тому подобное. Белая магия стремится нейтрализовать черную, направлена на созидание и защиту от злых сил. Но, к сожалению, белая магия используется теми же приемами, что и черная. Кроме того, духовную энергию белая магия не использует, заменяя ее высшими психическими энергиями. Понятие 109. Эманация животно-биологического типа. Это излучение, распространение энергии в пространстве. Животно-биологический тип эманаций – эманации очень плотных биоэнергий, которые, во-первых, не сгармонизированы с более тонкими психическими энергиями, и, во-вторых, несут в себе много энергетического мусора из-за сильного влияния злых сил как внутри, так и снаружи. Понятие 110. Энергии контрзнаковых построений в знаках самообороны злых эсп. Против знаков самообороны эсп космозла в течение короткого отрезка времени необходимо было создать знаковые системы, которые заманивают знаки зла в ловушку, затем их уничтожают. Для этого и нужны энергии контрзнаковых построений. Понятие 111. Энергии позвоночных звеньев. Это энергии чакровых зон позвоночника, распространяющихся в областях позвонков. Сейчас мы продолжаем наше занятие уже несколько иначе. Осталось 9 понятий в словаре, начиная со 112-го. И сейчас большая просьба достать всем книги Вас должны были предупредить, что нужно взять на предпоследнее, вот сегодняшнее занятие, и на следующее занятие, последнее занятие, нужно взять обязательно книги «Любовь и сердце беспредельности». И сейчас вы будете уже иначе заниматься постижением понятий словаря, чем на первой половине кассеты. Я немножко поговорю о том, что сейчас вам нужно делать и, собственно говоря, в чем заключается техника преобразования понятия какого-либо, особенно понятия эзотерического, понятия космического толка, уже в трансцендентальный уровень, на уровень трансценденции. То есть, вернее, перенесение уровня мыслеформы понятия на уровень трансцендентальный. Здесь, как я уже говорил, происходит преобразование очень мощное всего того, что вы делали, на уровень несравненно более высокий, а главное, принципиально другой. Я уже повторяюсь, если скажу, что если вы овладеете вот этим переводом мыслеформы, которую строите и на основе какого-либо понятия на трансцендентальный уровень, через лучевой уровень, через душевный уровень, то тогда практически вы овладеваете главным навыком или комплексом главнейших навыков для того, чтобы понимать космический язык, понимать язык иррационального, язык бессознательного, точнее говоря, понимать язык духовного космоса. Душа наша, она знает несравненно больше, чем наша личность. И тогда вы при помощи вот этого ключа, этого навыка, можете овладеть очень многими знаниями, не пользуясь при этом вспомогательными средствами. И самое главное, вы будете получать знания уже другого толка. Это называется виброэнергетические знания. И эти знания дают виброэнергетическую ориентацию во всех понятиях, которые приобретают уже живой смысл, а не какой-то отдельный, поверхностный или какой-то такой, формальный, что ли, смысл, который, к сожалению, зачастую царит в умах людей. Энерговибрационный способ постижения духовного космоса – это тот универсальный язык, который поможет вам практически общаться со всеми разумными существами в космосе. И при этом вы будете прекрасно ориентироваться в потоках, которые идут из космоса, точно разделяя их на негативные, позитивные. И если это смешанный поток, то вы будете хорошо отделять, фильтровать негативный поток от позитивного. И даже можете вступать в контакт с негативным потоком сознательно, если вы хотите, так сказать, с ним о чем-нибудь договориться. Такое делать необходимо, часто бывает, скажем, при наговорных энергиях. Сейчас я расскажу вкратце о технике погружения в состояние бессознательности. То есть это, поймите, что это состояние не есть потеря сознания в медицинском плане или в общепринятом понятии. Наоборот, вы приобретаете не только как бы расширенное сознание, вот этот термин, который мы часто употребляем, вы приобретаете рационализированное бессознательное, или вы приобретаете рационализированную интуицию. То есть у вас практически нет разницы между рациональным и иррациональным, между интуитивным и интеллектуальным. Интеллект при этом, он не теряется, он просто как бы растворяется, бессознательно становится весьма гибким, и вы можете делать выводы, причем чисто интеллектуальные выводы, логические выводы, но они будут уже нести иную нагрузку. Они не будут уже отличаться сухостью, односторонностью, прерывистостью, дискретностью. Они будут очень цельные. Здесь вы постигаете, во-первых, непрерывную логику мышления. Во-вторых, вы здесь постигаете объемную логику мышления. В-третьих, вы постигаете здесь непрерывно преобразующуюся логику мышления. При этом у вас происходит рост духовный, душевный и личностный одномоментно. Если вы, владея этим навыком вхождения бессознательное, будете читать какую-либо литературу, то вы будете постигать несравненно больше, чем тогда, когда вы пользуетесь просто интеллектом с небольшим добавками интуиции. Интуиция сейчас приобретает не то, что главенствующий смысл, а просто сейчас у вас нет разделения между на интуицию и интеллект. У вас все едино. У вас становится как бы интеллектуальная интуиция и интуитивный интеллект, если так можно выразиться. Вы осознаете бессознательное, но осознаете виброэнергетически. Вы конкретизируете бессознательное, но конкретизируете виброэнергетически. Конкретность есть виброэнергетическая. Виброэнергетическая конкретность. Вот какая здесь конкретность. Эта конкретность невыразима словами, но вы можете понять ее, превращая любую мыслеформу в трансцендентальное состояние. Таким образом, у вас получается знание, удивительно стройное по форме, в то же время непрерывно развивающееся. Человек, который держит под контролем таким образом свою личность, он непрерывно растет, он никогда не останавливается. И фактически это является естественным эволюционированием. Ну, в общем-то, можно сказать так, может быть, несколько так простовато звучит, нормального человека, который будет жить в будущем. То есть вы как бы этим самым делаете шаг в будущее. И вы, не отрываясь от как бы полностью от земного, вы остаетесь как бы на земном, но вы это земное здесь же превращаете в духовно-космическое. То есть духовно-космическое земное становится для вас единым, неразрывно связанным и синтезированным. Духовный космос для вас становится не то что привычным, но по крайней мере он становится более близким, более понятным, не таким чужим, не таким холодным, как многим кажется. Вот, а земное для вас становится более разносторонним, более глубоким, может даже несравненно более глубоким, чем раньше. У вас могут появиться ощущения, которые были в юности, которые были в детстве, когда у вас постигало озарение или ощущение счастья. Вспомните, когда вы были счастливы в детстве. Вот эти состояния, они будут вас посещать сейчас. Здесь даже может быть какой-то известный эффект омоложения, может быть, в какой-то степени. Потому что вы преобразуете свои энергии, а и шлаковые энергии тоже начинают растворяться. Тем самым, конечно, на здоровье это влияет, безусловно, положительно, на психическое, на духовное и физическое. Но не это главное, это сопутствующая цель, так сказать. А главная цель – это совершенствование, эволюция духа вашего и души. Итак, я несколько слов сказал, вступительное, как бы, о переходе на, можно так сказать, высший уровень, трансцендентальный уровень познания, понятий. И в двух словах техника выглядит внешне просто. То есть первый этап – это вам нужно собрать энергию всех чакр в единое целое и собрать это в районе сахасрары и потом сфокусировать в лепестках, психических лепестках, которые находятся как бы в другом, ну, как бы в другом энергопространстве по отношению к сахасраре, а физически условно как бы в том же самом пространстве, как бы в глубине сахасрары или над сахасрарой находятся два лепестка с шаром, с белым, о котором я говорил на первых лекциях, посвященных словарю. И вот в двух этих лепестках сосредотачивается, так сказать, вся вот эта энергия чакр. Она как бы между двух полюсов выстраивает, так сказать, дугу. Вот, то есть энергия, она как бы дугой выстраивается между двумя лепестками, как бы электрическая дуга получается. Вот вы ее собрали. После этого нужно как вот создать канал между вот этой дугой и ядром поля гения. Тем самым вы создаете уже вибрационный фон. То есть у вас появляется уже вибрация. А вибрация – это энергии чакр уже на таком субстанциональном уровне. Если вы вышли, скажем, ранее на преддушевный, то здесь вы выходите на душевный уровень с субстанциональными характеристиками. Дается определенный уже ритм энергознания. После этого вы берете напряжение для этого ритма. Оно берется из проекции монады. Проекция монады всегда дает это напряжение. Оно как бы такое, ну, как бы такое сравнение с постоянным током. Постоянно и переменно идет монады. Вот. И у вас получается напряжение плюс ритм. То есть вы берете вибрацию, берете ритм с ядра полигения и берете напряжение с проекции ядра монады. То есть, буквально говоря, совершенно конкретно, дуга электрическая между лепестками – это ритм, ядро полигения – это… дуга – это вибрация, дуга – это вибрация, ядро полигения – это ритм, проекция монады – это напряжение. И все это нужно сконцентрировать в духовном сердце. Потом вы выстраиваете в канал из вещества дуги, из вещества дуги, преобразованной через ядро полигения, через монаду, выстраиваете канал духовному сердцу, здесь это все концентрируется. Таким образом получается вот такой конгломерат энергетики. И потом этот конгломерат вы при помощи энергетики ядра полигения, который создает необходимый канал, посылаете в духовный центр триады или в энергоцентр духовной триады. Может, это энергоцентр духовной триады. Здесь вы находите точку выхода в бессознательное. Опять же, точка, вы сами знаете, что это не есть точка в обычном понимании. Вы выходите в бессознательный мир. Вы установили связь с бессознательным на уровне совершенно ином, чем раньше. Для вас сейчас бессознательное осознаваемо. Но опять же, энергоосознаваемо. Не логически, не интеллектуально, а энергоосознаваемое. То есть вы как бы начинаете ощущать, что такое интеллект души и духа. Энергетический интеллект, как бы. Только вы только начинаете его ощущать. Вот. Это состояние вы должны сделать, вот все эти операции, которые я сейчас сказал, вы должны сделать за то время, которое я прочитываю понятие, или чуть побольше. Ну, ввиду сложности операции, можно дать, скажем, полминуты, вот, или, может быть, минуту введения туда, понимаете, вот. И вот это состояние, в таком состоянии, вы должны одновременно, как бы, наблюдая себя сверху, провести операцию, в смысле формой, вывести ее на уровень луча, потом вывести на уровень трансценденции. Понимаете, у вас получается как бы два человека. Один – это как бы дух ваш с душой вместе, как бы духодушевное состояние, оно очень высоко, вы находитесь в бессознательном. Как бы, и с другой стороны, вы, как бы земной человек, выстраиваете мыслеформу. Вы сами за собой наблюдаете. Но в этом ничего нового такого нет. Раздвоение личности, так сказать, в хорошем смысле, это нормальное, в общем-то, состояние для человека, который может себя контролировать. Но здесь разница в том, что уровни у вас совершенно разные. То есть там уровень у вас интеллекта духовного, а здесь интеллект земной, личностный. Вот. И вы начинаете вот при помощи вот того уровня, при помощи энергетики тех уровней, действуя через уже через энергопространство знаковое, которое вы получаете в этом бессознательном, опять же через духовную триаду, опять же через все вот эти вещи в обратном порядке, в зеркальном, что я говорил, а именно сначала вы выходите из точки, потом вы идете на духовное сердце, потом вы идете в монаду, потом вы идете в поле гения, потом вы идете уже в лепестки, и потом по чакрам. Запомнили? То есть обратный порядок, когда вы на мыслеформу выходите, значит, вы идете через точку. Первое, выходите обратно. То есть вы выходите обратно, но все равно, так сказать, частичка вашего сознания, того высшего, остается бессознательным. То есть вы как бы отпочковываете долю своего, так сказать, вот этого духовного интеллекта. И эту долю, я не знаю, сколько процентов, это трудно сказать, долю, вы сами почувствуете, ведете через опять точку, вот эту вот, энергоцентр духовной триады, потом выходите на духовное сердце, потом вы выходите на проекцию монады, потом вы выходите на ядро полигения, потом на дугу между лепестками психическими, и потом идете по всем чакрам вниз. И проходя вниз по чакрам, вы почувствуете резонансную вибрацию, на которой чакра примерно, так сказать, какая чакра больше вибрирует, и вот в ней оставайтесь. Может вибрировать вся чакра, может вибрировать весь столб. Если весь столб вибрирует, ничего страшного. Пускай весь столб вибрирует, тогда, может быть, где-то в районе Вишудхи можно остановиться. Вот. И вы почувствуете такую двойную вибрацию. С одной стороны, вибрирует личность, которая в это время создает мыслеформу. С другой стороны, вибрирует ваше, как бы, ваш высший разум, ваш, ну, как бы это, ваш интеллект, духовный интеллект, уже энергоинтеллект. И он уже с мыслеформы делает все эти действия. Это другой совершенно уровень, чем вы делали до того. Тогда вы делали это все, как бы, пользуясь техникой снизу, то есть вы пытались вывести все просто вверх через чакры, через духовную триаду, и пытались через духовную триаду растворить мыслеформу в луч, потом трансценденцию. Этот путь, в общем, тоже неплохой, но он более громоздкий. И он тратится, на него тратится гораздо больше энергетики. И потом он может быть путем не очень надежным, поскольку мыслеформа может быть стать слишком статичной, и вы просто не успеете ее перевести в луч. А таким путем, такой техникой, вы это все можете сделать гораздо быстрее и гораздо легче. Итак, сейчас мы эти 9 понятий будем, пользуясь этой техникой, будем все делать. Итак, повторяю, алгоритм. Берете книгу, смотрите на понятие, понятие 112, скажем. Не надо читать текст, проговаривая каждое слово, отучаетесь от этого. Нужно схватить поле, экран сразу, энергоэкран, который идет с этого текста, или который излучается, скажем, откуда-то на этот текст, можно так сказать. Смотрите на это поле. После этого вы энергию этого поля начинаете поднимать по всему позвоночному столбу, доходите до лепестков психических, появляется дуга, вибрация. После этого выстраиваете канал при помощи энергии этой вибрации на ядро полигения. Появляется ритм плюс вибрация. После этого берете энергию полигения, выстраиваете канал в проекцию монады. После этого выстраиваете канал из проекции монады в ядро духовного сердца. И после этого всю суммарную энергию из ядра духовного сердца ведете в энергоцентр духовной триады, выходите бессознательное. Оттуда вы, осознавая свой интеллект, это состояние, отпочковываете часть энергоинтеллекта своего, энергосознания, и ведете все в обратном порядке. То есть выходите из точки духовной триады, потом идете в ядро духовного сердца, потом идете в проекцию монады, потом идете в ядро полигения, потом на дугу между лепестками психическими, потом идете вниз по позвоночнику. Вот. Это вы все должны делать не то чтобы одновременно, но очень быстро. Не обязательно проговаривать про себя, что вы делаете. Вы должны на основе вашего опыта уже немало, вы должны это делать довольно легко и быстро. Вот. Это вы вышли в состояние. Понимаете, вот на это дается буквально примерно минута. Примерно. Может быть, две. Я посмотрю по состоянию. Вот так вот сейчас я посмотрю, там какие энергетики идут вот с этих понятий. В общем, минута-полторы, максимум две на каждое понятие. Все это нужно проделать. Вот. Вот. И после этого, когда проходит, скажем, минута-полторы, вы начинаете уже, в этом, когда уже туда, оставаясь там и здесь, вы уже читаете вот это все так, как в земном, ну, как бы в земном виде. То есть вы читаете нормально вот это понятие. Вы его прочитываете. Вот, и, но только учтите, что должны вы читать, так сказать, если понятие очень большое, скажем, как понятие монады, вы должны читать как можно быстрее. То есть нужно читать это не проговаривая каждое слово, а хватая сразу фразы, фразами читать. Если вы что-то не запомнили, не страшно. Если вы что-то не осознали, не страшно. То есть вы должны читать просто предельно быстро, насколько вы можете в земном плане читать. Очень быстро. Вот. То есть монаду вы должны прочитать где-то вместо 2 минут, скажем, за секунд 20. Вот. Или идите глазами по диагонали, как это делают, читая это понятие. Можно так. То есть впоследствии будете так делать на следующем занятии. Вот. А сейчас попробуем приступить к этому опыту. То есть я вам сказал насчет того, как себя ввести в это вот состояние, когда ваш высший интеллект находится, духовный интеллект вверху. Вот, и ваш нормальный интеллект внизу, и вы должны свести как бы к пониманию вот этой личностной мыслеформенной системы, ну, понимание мыслеформы вот того понятия, которое было внизу, вы должны довести до трансцендентального уровня. Вот. То есть весь этот алгоритм, который я сказал, вы должны сделать в течение максимум 1.5 минут, может быть 2 силы. После этого дается буквально несколько секунд, может быть 10-15 секунд на то, чтобы вы вывели мыслеформу на трансцендентальный уровень. То есть получается, что вы остаетесь в том состоянии, как базу создаете. И выводите на за 15, может быть, за 20 секунд одновременно свою личность, личностное понимание понятия из мыслеформы в трансценденцию через луч. Значит, запомнили, так? Значит, еще раз повторяю, вся эта процедура туда и обратно, именно вныривание бессознательное и отпочковывание части духовного интеллекта из бессознательного снова обратно, в обычное понятие, это примерно уйдет 1.5 минуты и секунд 15-20, но чтобы вы свое личностное мыслеформенное состояние, как бы из низшего я, что ли, поднялись до уровня трансценденции. Вот сейчас настройте себя, вводите. Так. Так. Энергии идут, помогающие вам это сделать. Так, хорошо, сделали. Начинаем. Только учтите еще одно последнее замечание, последняя просьба. Вы еще пока не владеете так виртуозно этим навыком, поэтому вам придется по новой, снова, заново каждое понятие выстраивать. То есть на каждое понятие снова нужно создавать вот этот выход бессознательное, потом отпочкование части духовного интеллекта, энергоинтеллекта и потом обратно. Это значит, будете тратить где-то все равно 1.5 минуты на каждое понятие для этого и 15-20 секунд на приведение мыслеформы в трансцендентальное состояние. Каждое понятие нужно делать заново. Для следующего занятия попытаемся это делать без вот этой вот фазы, выстраивая только один раз. А сейчас на каждое понятие нужно делать подготовку 1.5-минутную где-то. Может быть, чуть поменьше или чуть побольше. Ну, где-то 1.5 минуты в среднем. Итак, начинаем. Понятие 112. Сами прочитываете. Поле прочитывайте, поле. Выводите. Энергии идут. Не читайте по привычке. Полем читайте. Можете даже глаза закрыть. Один раз глазами пройтись по диагонали или даже хоть как глаза закрыть. Не надо концентрироваться на отдельном слове и не надо логически пытаться понять. Понимайте поле, только поле. Выводите это поле дальше. Во время этого сеанса идут специальные энергии. Так. Если у кого не получается, добавьте фильтрующие энергии. Они сейчас вот вам пойдут. Дается фильтрующая энергия на осознание вибрации. Потом дается фильтрующая энергия на сознание ритма, на осознание напряжения и на осознание концентрации. Я имею в виду вибросознание, то есть энерговибросознание, то есть духовного сознания. Через 10 секунд примерно эти энергии они начнут действовать. Так. Хорошо, теперь собирайте все. Идите в точку. Энергоцентр духовной триады. Растворяйтесь, ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь, вы все знаете. Дается энергия отпочкования. Пошли обратно. Частью этого остались там. Раздвоение довольно болезненное слегка. Так, пошли. Идите обратно. Даются энергии зеркального действия. Осознание всех вышеперечисленных понятий, пунктов, которые я сказал. В зеркальном отражении. Чувствуете вибрацию. Между лепестками пошли обратно. Так, дошли. Каждый почувствовал какую-либо чакру или 2-3 чакры, или все в целом. Если все в целом, вишутка. Если 2-3 чакры нижних, можете где-нибудь выбрать одну из них, которая вам нравится. Или верхних, если верхние. Можно вишутку, скажем, если все верхние чакры у вас остановились там. Нужно пройти весь столб. Но наиболее яркое ощущение, где у вас осталось, надо вот это оставить как исходную позицию для того, чтобы работать уже с личностью. Далее. Вы должны, находясь там еще бессознательно, одновременно почувствовать у себя манас, то есть почувствовать солнечное сплетение, и вниз все три чакры. Потом дойти до анахаты, вот эти все три чакры. Это после того, как вы все прошли, все чакры оттуда, сверху, с бессознательного. Так, чувствуете, позвоночный столб начинает загораться. И сейчас все чакры наполняются одновременно энергией духовного интеллекта и энергией личностного интеллекта. Начинаете делать точку сборки. Точка сборки примерно делается 20-25-30, может быть 50 сантиметров на уровне между солнечным сплетением и анахатой перед собой. Эту точку сборки вы увидели. Вот. И вводите ее медленно в вишудху. Теперь вишудха, она должна сейчас работать на растворение мыслеформы в луч. Теперь, самое яркое место, где у вас оставалось, вы запомнили его, очень важно. Если это анахата, то тогда анахату слейте с вишудкой. Если вишудка, то останьтесь там, но только вишудку плана трансцендентного, так как бы, ну, того, которое вам пришло ощущение сверху, понимаете? Вы слейте с ощущением от точки сборки. То есть то, что проходило сверху, когда вы делали вот этот обратный ход из мира бессознательного, вот это ощущение, скажем, вишудки, если остался, слейте с тем, который был на точке сборки. Слейте, все получилось так. Теперь эту энергию в лотос возьмите сахасрары. Вот и в этом состоянии вы сейчас нормально читаете, как обычно, только быстро. 112-е понятие. И сейчас у вас начнется преобразование. Только держите все время себя вверху и внизу. Так. Теперь отдых, быстрый отдых. Это представить себе, четырехугольная пирамида быстро идет острием вниз через позвоночник, и моментально, когда она проходит примерно вишудху или агну, а может быть сахасрару, она переворачивается наоборот и вырастает моментально до больших размеров. И встает нормально. Вы находитесь как бы внутри этой пирамиды. Сделайте это в течение 5 секунд. Хорошо. Теперь дальше поехали. Теперь на каждое понятие вы должны потратить не более минуты. Все делайте за минуту, а именно вхождение в бессознательное, выход из бессознательного части духовного интеллекта. После этого образование точки сборки, синтез точки сборки с бессознательным ощущением какой-либо вишудки. То есть, ну, вишудки или каких-либо других чакр. И после этого прочитывание, нормальное прочитывание 113-го понятия и 15 секунд на то, чтобы преобразовать мыслеформу через луч в трансцендентное состояние. Итак, начинаем. На каждое понятие минута. Понятие 113. Понятие 114. Понятие 115. Понятие 116. Понятие 117. Понятие 118. Не забывайте об отдыхе, о сбросе, о пирамидах. 5 секунд. Понятие 118. Если повторил 118, то ничего страшного, еще раз попробуйте. Так, это у вас быстрее пошло. Прекрасно. Далее, понятие 119. Понятие 120, последнее. Итак, мы закончили словарь с ускорением, с изменением практики действия, с изменением техники и методики. Преобразование земных знаний в духовно-космические. Сейчас последние минуты записи кассеты пойдет энергия, которую вы должны обязательно запомнить на всю жизнь. Это энергия, связанная с тем, как удерживать баланс между трансцендентальным пониманием и мыслеформенным, и чтобы между ними не существовало жестких границ. Энергия пошла. Сейчас еще пойдет энергия добавочная, она не имеет названия, но которая поможет индивидуально каждому в деле освоения трансценденций. И напоминаю, не забудьте принести на следующее, последнее занятие книгу «Любовь в сердце беспредельности». Обязательно принесите каждый, потому что без словаря, обозримого вами лично, занятие не будет иметь такого смысла, как хотелось бы. Так, энергии суммируются, первая и вторая, которые давались сейчас. Таким образом, у вас есть индивидуальная защита стратегического плана на баланс между земным и небесным, между мыслеформой и трансценденцией. Сейчас концентрируется энергия, примерно несколько секунд. И занятие можно считать на сегодня законченным. Держите энергию, держите еще, чувствуйте ее и запомните ее. Она вам всегда будет нужна. Это основная ваша энергия во всех ваших энерготелах, во всех ваших действиях, которые будут касаться преобразования энергетики. Это энергия суперстратегического значения. Вернее, комплекс энергии. Здесь и знаковые энергии, и монадные энергии, энергии первой материи, здесь все энергии. Они суммируются, разветвляются и делают то, что нужно для каждого в отдельности. При помощи них вы можете преобразовывать любую энергию, которая вам будет даваться в деле преобразования энергетики.